14. Когда Хагарти увидел, что они собираются сделать, он бросился к ним, крича во весь голос: «Нет! Нет! Нет!» Крис Ануин оттолкнул его, и Хагарти плюхнулся на тротуар так сильно, что лязгнули зубы. «Тоже хочешь туда?» — прошептал он. «Вали отсюда, бэйби!» Они сбросили Адриана Меллона с моста в текущую под ним реку. Хагарти услышал всплеск. «Сматываемся!» — сказал Стив Дюбей. Он и паук уже пятились к автомобилю. Крис Ануин подошел к парапету и посмотрел вниз. Сначала он увидел Хагарти. Тот, скользя и хватаясь за все, что попадалось под руку, сползал к воде по заросшему сорняками замусоренному склону. Потом увидел клоуна. Клоун одной рукой вытаскивал Адриана из воды на дальнем берегу. В другой руке он держал связку воздушных шариков. С Адриана стекала вода. Он кашлял, стонал. Клоун повернул голову и улыбнулся Крису. По словам Криса, он увидел сверкающие серебряные глаза клоуна и его оскаленные зубы. «Большущие зубы», — так он сказал. «Как у льва в цирке, чел. Я хочу сказать, такие они были большие». Потом, по его словам, он увидел, как клоун закинул одну руку Адриана себе за голову. «И что потом, Крис?» — спросил Баутильер. Эта часть вызывала у него скуку. Сказки вызывали у него скуку с 8 лет. «Не знаю», — ответил Крис. «В этот момент Стив схватил меня и потащил к машине. Но мне кажется, он вгрызся ему в подмышку». Он вновь посмотрел на них. В глазах читалась неуверенность. «Мне кажется, именно это он сделал. Вгрызся ему в подмышку. Как будто хотел съесть его, чел. Как будто хотел съесть его сердце».